спешно отключила картинку, пока творившееся безобразие не потеплело до рейтинга 18+, и улыбнулась. «Ох, да чего же хорошо на душе! Я думала, что предаю Ивон, бросая на амбразуру с Азраалом, а оказалось, что она не только не против, она влюблена. Такое не сыграть. Этот румянец, этот блеск в глазах, этот нежный взгляд и ласковые прикосновения. Надеюсь, Ас оценит ее. А если не оценит, Надя Князева живо его приструнит. Нам пора. Милорад вывел меня из раздумий. Возьми одежды, мы отправимся к твоей матери. Но ты же говорил, что на небе одежда превращается в тлен. Тем не менее, с радостью потянулась к сумке, выудила оттуда комплект белья и белое обтягивающее платье с ангельской эмблемой на левой груди. Верно. Если верно, значит, любовь не на небе. Ее изгнали? Ну и по делам. Правильно говорят, что зло людям возвращается. Даром, что она ангел. Закон справедливости паспорт не проверяет. Переодевалась я в процессе перемещения. Когда Милорад объявил об этом, посмотрела на него, как на полоумного, а на деле все оказалось несложно. Будто мы в капсуле лифта летели, и нас обнимали потоки золотого света, за которыми ничего не разглядеть. Тепло, спокойно, шатает, правда, немного. Но тем, кто способен переодеться зимой в туалете плацкартного вагона поезда прямо на ходу, такие преграды не страшны. На землю приземлились легко, и первое, что я ощутила, мягкий ворс травы. Кое-что упустила. Пошевелила голыми пальчиками, согнала с лодыжки наглого муравья и перевела взгляд вперед. Обувь! Ее не было. Мы очутились в небольшой деревушке, домов на 20, может, чуть больше. Из некоторых труб лениво вился дымок. Крыши поблескивали на солнце, пахло распаренное от солнца травой и навозом. Почувствовала взгляд в упор и медленно повернула голову. «Здрасте!» — улыбнулась, делая шаг назад. «Это не демон, Надя. Это всего лишь корова», — негромко пояснил Милорад. «А будто я сама не вижу. Только я с детства коров боюсь». Туша в полтора, а то и в 2 центнера, априори опасно. Я уже молчу про рога, а этот взгляд... Лениво чавкая травой, корова продолжала буравить меня осуждающим взглядом. «Пойдем-ка отсюда поскорей». Я помахала корове и сиганула в сторону деревни. «Шевелись, Милорад, быстрей, а то маманя, наверное, заскучала». «Бугога». «Ага, ночей не спит, думает, как же там ее кровиночка в другом мире?» «Да замечательно твоя кровиночка! Жила, не жаловалась, пока меня сюда не забросила. А сейчас жалею, что не могу вернуться назад и передать своим настоящим родителям, тем, что меня вырастили и воспитали как родную, что люблю их и со мной все в порядке. А можно будет послание на землю отправить?» Милорад бесшумно следовал за мной, а я подскакивала и ойкала, наступая на колючие травинки. «Можно связаться с земными ангелами. Они найдут способ известить твоих людей о том, что с тобой все благополучно». «Вот это замечательно! Вот это... Ах, люблю деревню!» Голые ступни колола и царапала до зубовного скрежета. Прорычала, наконец, выпрыгнув из высокой травы на сухую проселочную дорогу. О, благодать! Даже по редким острым камням благодать! А уж по горячему песочку топать — милое дело! Отправим сегодня? Ты очень эмоциональна, сестра. Нас ожидает множество дел, а в сутках всего 24 часа. Мы отправим послание завтра. Обязательно. «Ну, завтра так завтра. Днем больше, днем меньше. Все равно хуже не будет, раз уж меня считают погибшей. Или не считают? Или, может, вовсе не стоит им ничего сообщать?» В раздумьях я добрела вслед за ангелом до нужного дома, вошла в раскрытую калитку, пересекла ухоженный благоухающий сад по мощеной дорожке и замерла на крыльце. «Подожди», – остановила кулак брата, прежде чем он успел постучать. Проснулся страх. «Поздно отступать, сестра. Ты прожила долгую жизнь, думая, что не нужна собственной матери». Это была догадка. А жить оставшуюся жизнь с уверенностью в этом мне, знаешь ли, как-то не хочется. Я передумала. Идем отсюда. Развернулась и сделала несколько смелых шагов. Вот почему сбегать от проблем так легко? Я будто на крыльях к калитке летела, только шагов за спиной не слышала, потому что их не было. Ангел не только продолжил стоять, он даже постучал. В тот миг, когда дверная ручка повернулась, я не нашла ничего лучше, чем... Ну, простите меня, да? Я позорно сиганула в кусты, где свернулась калачиком, чтобы меня видно не было. Как же работает эта штука с переносом? Мне нужно срочно отсюда улететь. Срочно! Милорад, раздался приятный женский голос. Как давно мы не виделись! 27 лет, любовь. 27 лет. С грустностью произнесла та. Пройдешь в дом, я согрею чай. Закусив губу, осторожно села на корточки и, аккуратно отодвинув веточку, выглянула. Сердце ухало в ушах, живот и грудь огнем горели, а по спине, наоборот, холодный пот пробегал. Не понимаю, что я творила в этот миг, но со стороны выглядела так, словно полоумная девица без обуви сидит в кустах и подглядывает за хозяйкой дома. А хозяйка? Хозяйка точь-в-точь повторяла женщину из зеркала, только, к счастью, в одежде. Медно-золотые волосы заплетены в косу и убраны в рогульку на голове. Длинный в пол сарафан, чистый, аккуратный. На поясе белоснежный передник. За поясом полотенчика для рук. Сглотнула ком, стараясь не дать слезам, заполнившим глаза, вырваться на волю. Мама, та, что меня воспитала, всегда смеялась над моей привычкой держать на поясе полотенчика. А я ей говорила, что не люблю сырые руки. Когда готовишь, они всегда сырые. То в соку, то в жиру, то в воде. Я их все время вытирала о полотенчика, которое потом в стирку складывала. А теперь оказывается, что это у меня от нее? Высокой, красивой женщины, крепкой. Про таких говорят «кровь с молоком». Только глядя на мягкие и добрые черты лица, я никак не могла понять, как она могла. Хрустнула ветка под ногой, вниз сорвались слезы, спешно стерла их запачкавшейся в земле ладошкой. Да уж, хороша, наверное. Могу представить свой вид со стороны. «Ты не один?» – встрепенулась любовь. «Нет, сестра, со мной твоя дочь». Прямо проговорил Милорад, а мне это предложение словно стрелой в сердце вошло. Закрыла лицо ладонями, жалею, что не могу улететь отсюда. Ведь тогда в доме Рейвена у меня получилось. Почему не получается сейчас? Так, надо постараться. Сжала кулаки, пытаясь успокоить грохочущее сердце. Зажмурилась, изо всех сил стараясь переместиться. От натуги даже кровь в голове прилила. Наверное, вены проступили на шее. «Наденька!» Раздалось над головой. «Доченька моя! Ну что же ты под кустом? Идем в дом, там туалет, все удобства». «Что, прости господи?» Подняла глаза и оценила ситуацию со стороны. Моргнула ресницами, шмыгнула носом, шмыгнула другой раз, а потом зашлась диким хохотом. Я смеялась и смеялась, всхрюкивая, даже от смеха икала, но никак не могла остановиться. Хохотала, пока милорд и любовь помогали подняться, пока нежные женские руки стирали полотенчиком грязь с моего лица, пока меня в дом вели, а потом, когда истерика постепенно утихла, меня накрыл ужас. И слезы безмолвные, крупные, текли уже вовсе не от смеха. Я сидела в кресле-качалке, свернувшись калачиком, укрытая одеялом, а рядом, накрыв ладонью живот, сидела любовь. Уж лучше бы она оказалась алкоголичкой, наркоманкой или, не знаю, преступницей. Лучше бы она смотрела на меня пустым взглядом, ненавидящим даже. Но нет, она смотрела на меня с тревогой, жалостью и такой нежностью, что я хотела ненавидеть ее. Я так хотела ее ненавидеть, но поняла, что не могу. А еще поняла, что Милорада нет, и в комнате, пропахшей душицей и мятой, мы совсем одни. Почему? Это все, что смогла произнести спустя долгие годы, наполненные тяжелым молчанием. Горло свело, голос хрипел, но она поняла. Она все поняла. И вместо ответа упала передо мной на колени. «Надежда! Наденька!» Взмолилась она дрогнувшим голосом и, не в силах сказать еще хоть что-то, скрыла лицо в моих коленях. А я сидела, слушала, как рыдает мама, и ненавидела уже себя за то, что все эти годы думала, будто меня бросили. Будто она монстр, который заслуживает худшего. Даже не оставила ей шанса оправдаться. Даже мысли не допускала, что может быть какое-то «но». Жесткая, страшная, неумолимая. Она рыдала на моих коленях в безмолвной попытке заслужить прощение. Закусив губу, чтобы не позволять с хлипом вспарывать тревожную тишину, я нерешительно коснулась ее плеча ладонью. «Встаньте, пожалуйста». Она яростно замотала головой, обнимая обеими руками мои ноги, прижимаясь сильнее. «Прошу вас, встаньте». Прозвучал хриплый от слез голос. «Не могу, не могу, Наденька. Я виновата. Я так перед тобой виновата. Но у меня не было выбора». Она подняла лицо и заглянула мне в глаза. Нет, она заглянула в мою душу, и все без слов стало ясно. Меня не только не бросали, меня все эти годы любили и ждали. Протянула ладонь, стирая слезы с теплых щек женщины, подарившей мне жизнь. «Я расскажу. Я все тебе расскажу. После того, как вымолю прощение. Я прощаю вас». Стирая теперь уже свои слезы, заверила я. «Прощаю. Но и вы меня простите». «За что, Наденька?» Улыбаясь сквозь слезы, спросила она. «За что, жизнь моя?» А я смотрела на нее и не могла рассказать. Стыдно было. Так стыдно, как никогда в жизни. Людям свойственно судить сгоряча, со своей колокольни, а порой всего-то и нужно, что дать человеку шанс объясниться. Просто простите. Она кивнула, стирая полотенчиком слезы с наших лиц, а потом неловко поднялась. «Ты ведь останешься на чай, доченька. Я тебе все расскажу, все объясню». «Останусь», — кивнула, выбираясь из кресла. «Все равно Эвон и Азраал сейчас на свадебной церемонии, гулянка только на закате. И разрази меня гром, я пойду туда и напьюсь. В хлам. Я это заслужила. А потом уже пьяный признаюсь Рэйвину, что я — это я, и вообще, что люблю его, мудака рогатого. А он, если не готов к серьезным отношениям, и повторному лишению меня девственности может катиться на все стороны. Интересно, а там, на празднике, я буду такой же смелый или тоже постыдно сигану в кусты изучать тамошних мокриц? Любовь позвала меня на кухню, где пила чай, горячий чай, поставила на стол пироги. У меня редко бывают гости, но нужно же чем-то заниматься. Напекла пирогов с картошечкой и рыжиками. «Ты любишь грибы?» — с волнением спросила она. Вместо ответа я схватила румяный пирожок и смачно откусила. Жареные с лучком рыжики, печеный картофель. У меня вкусовой оргазм. Промычала вместо ответа и откусила еще раз. Любовь успокоилась, улыбнулась и села на соседний стул. Не помню, когда в последний раз ела, а столь эмоциональные события сожгли кучу моих калорий. Только после третьего пирожка заметила, что женщина не ест, да и вообще молчит. «А ты почему? Прожевала как следует и, запив сладким травяным чаем, повторила уже внятно. «А вы почему не едите?» «На тебя смотрю». Она мечтательно вздохнула и, убрав от щеки ладошку, спросила. «Ты накушалась? Не хотела прерывать тебя рассказами». «Да не ела сегодня почти, а пироги такие вкусные. Мои любимые». «Мои тоже». Мы улыбнулись друг другу. Все же как-то неловко было. А ноги потерлась рыжая кошка. Мурлыкнула, заглянула мне в глаза, отщипнула ей немножко пирожкового теста. Слопав лакомство, красавица запрыгнула ко мне на колени и свернулась клубочком. «Ариша», — произнесла любовь и, помолчав, немного начала рассказ. «На небе беда, Надя. Вот уже 3 века бушует заразная болезнь, которая поражает ангельских младенцев до 27 лет. Ее назвали спящим ангелом, потому что она поражает деток во сне. Они не просыпаются». Поджав губы, женщина замолчала. На ее лбу собрались морщинки, а в глазах отразилась щемящая душу тоска. Внутри меня похолодело, а аппетит мгновенно пропал. Я нервно теребила шерстку Ариши, та взамен успокаивающе мурлыкала. «Мы с Доброносом потеряли 3. Близнецы умерли в возрасте 3 лет, а доченька...» Женщина накрыла рот ладошкой и отвернулась. «Если вам больно, то, может, не стоит?» «Нет-нет», — заверила она, натянуто улыбаясь. «Это было так давно, почти 2 сотни лет назад. Но боль не утихает. Мы, ангелы, любим совсем иначе, дорогая. Улыбка моих детей, последний взгляд Доброноса. Они все здесь». Любовь накрыла ладонью живот и вздохнула. «Значит, мой отец погиб?» «Нет, дорогая, нет. Добронос не твой отец. Он не смог справиться с горем и принял решение раствориться в солнечном свете после смерти Светлозары. Так я осталась совсем одна. Я тоже хотела раствориться, но на небе царил переполох, паника. Дарфин остался без внимания ангелов. Смертные стали злее, теряли веру и надежду. На небе кончалась благодать, из ямы ползли демоны, захватывали оболочки дарфинян, бесчинствовали. Тогда я нашла новый смысл жизни, повела за собой других, таких же, как я, потерявших своих детей. Это было непросто, но каждый день приносил свои плоды. Дарфин возвращал веру. Демоны поняли, что на небо возвращается порядок, и отступили. Казалось, все возвращается на круги своя, вот только болезнь никуда не делась, и даже молитвы Отцу Небесному не приносили плодов. Дети продолжали умирать, и в какой-то момент ангелы почти перестали размножаться. Она снова замолчала, сделала глоток чая, прокашлялась. «Но как же появилась я?» Любовь нежно улыбнулась. «Ты была зачата и рождена в любви, Надюша, и ты дала надежду остальным. 26 лет назад я встретила мужчину. Знала, что демон, но разве сердцу прикажешь? Он очаровал меня с первого взгляда. Сильный, умный. Рядом с ним было как-то...» Она задумалась, подбирая подходящие слова, но таких не было. «Спокойно. Я понимала, что жива. По-настоящему. И эта внутренняя паника, невыносимая тоска, щемящая боль, они отступали. Любить его было неправильно, но я не жалею ни о чем, потому что наша любовь подарила мне тебя. Сначала, узнав о своей беременности, я испугалась. Абсолютно все младенцы рано или поздно погибают. Самые большие они живут 27 лет, но таких единицы. А потом... Леса Хмита Интрахтан подал мне идею, как спасти...» «Подождите», — перебила, выпучив глаза. «Лесу Хана? Мой Лесу Хана? Это дремучий который? Рох?» «Да», — любовь удивилась. «Вы знакомы?» «Обалдеть! Знакомы! Он мой отец? Правда? Как и то, что я твоя мать!» «Офигеть! Простите, Это я от переизбытка эмоций, извините. И какую идею он вам дал? Если в ребенке есть хоть каплю благодати, он погибнет. Даже десятая часть, даже сотая. Даже если душа сплошь соткана из демонического злодейства, но где-то мелькнет искорка благодати, женщина пожала плечами. Многие ангелы пробовали уберечь детей, мешая кровь демонической, но это не спасло. И Леса Хмита Интрахтан знал это. Он предположил, что в других мирах может не быть такой проблемы. Путем вычислений он отличный математик и физик. Кстати, с гордостью заявила Любовь, ему удалось установить, что лучший шанс выжить и прожить до 27 для ангельского младенца на Земле. Конечно, существовал риск, что попаданец погибнет от перенасыщения силой, но по тем же расчетам у тебя было время до 30, ведь Земля – не магический мир. Я тогда уже стала архангелом, ко мне прислушивались на небе, но, увы, не все. Свои расчеты произвели и архангелы, решив, что больше шансов выжить в других мирах – Райзоне, Флоссии или даже Вёрджиле. Но последний сильно отличается от нашего. Так появился проект «Надежда», в который попало 1500 младенцев. Каждый месяц мы отправляли только что рожденных детей в разные миры. Это было рискованно. Она воздела глаза к небу и поднялась. Это было так рискованно, что решиться на такое стоило немалых сил. Казалось безумием. Она замолчала, отошла к окну и, обняв себя руками, продолжила негромко. О моей связи с Лесси знали все. И я и не скрывала, потому что не стыдилась своего выбора. Не одобряли нас многие, потому суждение демона приняли в штыки. На землю детей отправили единицы, среди которых и я. Она повернулась. Не думай, что это было легко, Надя. Я словно заживо тебя похоронила, но... Любовь всхлипнула и всплеснула руками. Ведь не хотела плакать. Я сама украдкой смахнула подступившие слезы и крепко вцепилась в кружку. Леси оказался прав. Земля сберегла тебя. Надеюсь, ты не сильно страдала? Что вы! У меня была замечательная жизнь и самые лучшие родители. Осеклась. Поняла, что сказала, и как-то неловко стало. Любовь села обратно за стол, нежно взяла мои ладошки в свои и улыбнулась. «Не стыдись, дорогая, никогда не стыдись любви. Только сердце знает, что правильно, и моя жизнь тому доказательство. Проще всего было послушать окружение, поддаться всеобщей панике и оттолкнуть моего Леси, но жизнь без любви бессмысленна и пуста. Я счастлива, что нашлись смертные, которые о тебе позаботились. И это счастье многожды перекрывает все слезы и страдания по тебе, моя кровиночка. А это болезнь. Я перевела взгляд на руки своей родной матери и поймала себя на мысли, что мне приятны ее касания. От нее уже нашли лечение? Тебе нечего опасаться, дорогая. Ангелам, прошедшим рубеж младенчества, она не страшна. Точно. Я и забыла, что ангелы бессмертны. Но считать себя младенцем – это как-то, ну, не знаю. Не должны младенцы заниматься тем, чем я занималась последние лет 9. Это как-то противоестественно. А хотя, где моя пустышка? Где мои погремушки? Хочу в кроватку, мультики и ничего не делать. Я не за свою жизнь опасаюсь. «Мы как-то можем помочь ангелам? Жулика установили? Мотивы? Болезнь ведь не могла взяться из ниоткуда, просто так появиться. У меня в яме есть друзья, в том числе и высокопоставленные. Могу закинуть удочку? Что?» Заметив теплый взгляд, полный любви, я осеклась. Женщина разглядывала меня как самое дорогое сокровище, нежно гладила по рукам и слушала внимательно. Просто не могу налюбоваться, будто вчера я держала тебя на руках, кроху совсем. Из одеялка только твой носик торчал, и ты все время спала. Страшной засонюшкой была. «Я и сейчас такая», — улыбнулась в ответ. «Сейчас я вижу перед собой взрослую женщину, которая быстро освоилась в Дарфине и даже нашла друзей в яме. Это пробивное начало в тебе от Леси, не от меня. Но вы же архангелом стали, значит, тоже не промах». Горько усмехнувшись, женщина пожала плечами. «Все мои достижения ничего не значат, Надя. Я не билась за это звание, просто убегала от реальности, стремясь проплыть сквозь эти 27 лет. Прожить их на одном дыхании, чтобы оказаться вот в этом дне. Вот оказалось, и теперь мне страшно». «Почему?» Она поджала губы и опустила взгляд. «Я боюсь, что не нужна тебе, что время упущено, что в твоей душе не найдется места прощению, ведь в тебе смешалось злодейство пополам с благодатью. Для матери нет страшнее наказания, чем гнев и ненависть детей. Любовь у меня к вам нет ненависти. Разве можно ненавидеть человека, ну, ангела?» Поправилась, закатив глаза, ведь передо мной сейчас самый обычный человек, не отличить с именем Любовь. Встретила ее тревожный взгляд. «Не стану врать. Я думала о вас. Ну, пусть будет не лучшим образом. Видимо, во мне то самое злодейство говорило. Оно буквально захлестывало меня с головой. А теперь, когда я все узнала, не уверена, что на вашем месте поступило бы иначе. Вы невероятная женщина. На вашу долю выпали такие страшные испытания. Дети, муж... Но вы нашли в себе силы жить ради других, и это достойно восхищения». В глазах женщины мелькнули слезы. Она смахнула их и отвела взгляд. Видно, что слышать о себе добрые слова ей было то ли непривычно, то ли стеснительно. «Не стану врать. В одночасье нельзя просто взять и стать родными. То есть мы родные по крови, но по духу я запнулась, пытаясь подобрать правильные слова. Нужно время, я понимаю. Самое главное, что у меня есть желание узнать вас. Я хочу узнать вас. И поверьте, боюсь не меньше. Для матери страшна ненависть детей, а для ребенка нет ничего хуже, чем знать, что он не нужен своим родителям». «Надюша!» — взмолилась она. «Не стоит. Я по вашим глазам все вижу. Давайте попробуем узнать друг друга». Воцарилась тишина. Но она была хорошая, правильная тишина. Она наполнена спокойствием, счастьем и теплотой любви, которая, наверное, всегда жила в наших сердцах, просто спала. Но в этот самый момент она просыпалась, и это восхитительное чувство захлестнуло меня с головой. А потом я вспомнила, что там, за дверьми материнского дома, меня ждет Эвон, Азраал, Рейвен, в конце концов. «Тебе нужно идти», — догадалась мама. «У меня есть еще немного времени, полагаю», — ответила, глянув за окно. Еще светло, но солнце перекатывалось за горизонт. «Надеюсь, Ас и Эвон уже связали себя узами брака. Теперь предстоит узнать, где состоится торжество. Опять-таки встретиться с папой неплохо бы». «А вы с Дремучим общаетесь?» «Он приходит ко мне время от времени», — кивнула женщина, а по мечтательной улыбке я поняла, что эти моменты скрашивали ее жизнь. «Если хочешь, мы можем встретиться все вместе». «Очень хочу, но не сегодня. У меня вечером важное дело — свадьба». «Ты выходишь замуж?» На лице матери отразилась тревога. «Я? А, к счастью, нет, но моя подруга выходит замуж. Это сложная история». Я отмахнулась и поднялась. Впрочем, у кого, как не у матери, спросить о том, что меня действительно волнует. Она тоже ангел и тоже любит демона, да еще и высокопоставленного демона. «Скажите, а демоны умеют любить?» Любовь с пониманием улыбнулась. «Умеют, Надюша. Умеют так, как никто, но они не привыкли показывать свои чувства. Не жди от них пылких слов или горячих признаний, красивых ухаживаний или свиданий под луной. Но слушай не ушами, а сердцем, смотри не глазами, а душой и тогда все станет очевидным». Я сомневалась, нужна ли Рейвену я или он очарован Эвон. Чувства к нему мои собственные или тоже Эвоновы. И вообще, вокруг нас столько страхов и сомнений. Но после слов любви все стало на свои места. Я вспомнила все. Как Рейвен сорвал браслет Азраала, скрывавший меня от него. Как пытался уберечь от змея. Как смело принял удар на себя, рискуя собственной оболочкой, рискуя своей жизнью. Как заботился о моем будущем и даже домой к себе привел. А если, скажем, лорд Пламени приводит тебя в свое семейное поместье, это что-то значит? Демоны, что высшие, что низшие, не водят в дом чужаков. Семейное поместье — особое место, сакральное. Этот мужчина безгранично доверяет тебе. Вот только кто из лордов покорил твое сердце, доченька? Лорд Трей, наконец, решилась произнести это вслух. Ведь правда, покорил. Женщина выдохнула, а с ее плеч словно груз упал. Что такое? Демон демону рознь. И есть среди них и полные злодеи, но Рейвен — хороший мальчик. Усмехнулась слово «мальчик». Впрочем, я не знаю, сколько лет матери, а лорду пара сотен уже набежала без сомнений. У него сложная судьба, тяжелое прошлое. Лорд Трей заслужил счастье, и я с радостью благословлю ваш союз, если он придет ко мне и попросит об этом. Мне нужно увидеть его, чтобы понять, серьезно ли он настроен. Его репутация... Смущенно кашлянув, любовь продолжила без обиняков. «Он любит женщин, Надя, а женщины любят его. От прежней жизни сложно отказаться. Привычки трудно искореняются, но ради истинной любви бессмертные способны на многое». Ну вот и ответ на мои страхи. Я не безразлична Рейвену, иначе он бы просто наплюнул на меня уже давным-давно и не показывал бы свой дом, которым даже пожить предложил. Пусть только попробует от меня нос воротить. Я женщина шикарная, а в новом теле так вообще. Хорошее тело, грудь есть, попа на месте, ноги от ушей, волосы так вообще отпад. Грех ему жаловаться. Переодеться бы только, да коленки от грязи отмыть. Я могу привести себя в порядок. «У вас есть душ?» «У нас, Наденька, это и твой дом. Ты можешь приходить сюда, когда захочешь. Идем, я покажу твою комнату. Наконец-то она познакомится со своей хозяйкой». «Действительно, моя комната. Я стояла посреди красивой спальни в приятных медово-персиковых тонах и корила себя последними словами за дурные мысли о родной матери. Даром, что юрист». Когда дело касается нас самих и наших родных, сложно оставаться объективным. Поэтому врачи не лечат себя и родственников. Юристы часто обращаются за помощью к коллегам, а психотерапевты общаются не с зеркалами, а с другими специалистами. Но я наступила на эти грабли сознательно. Мне было проще жить, думая, что родная мать от меня отказалась. Потому что, зная я, как сильно она меня ждет, каждый миг проживала бы с болью. Кровать застелена свежим бельем, словно ее хозяйка не в другом мире, а отлучилась буквально на пару дней. На прикроватных тумбочках светильник, книги, красивые статуэтки, свежие цветы. В комоде оказалась одежда, полотенце, белье. Обернулась. «Это? Да, это все твое. Я правда тебя ждала». «Ну, все». В этот конкретный момент, когда я льняные платочки с вышитой буквой «Н» увидела, меня прорвало. Я в несколько шагов преодолела разделяющее нас расстояние и бросилась на шею женщине, не заслужившей испытаний, выпавших на ее долю. На шею женщине, которая ждала меня сквозь миры, сквозь время, сквозь неверие других. Вопреки всему ждала и верила. «Мама». «Мамочка, мамочка!» — повторяла, глотая слезы, стискивая ее в объятиях. «Как давно я мечтала произнести это слово! Сколько необъяснимых, невероятно мощных эмоций скрыто в нем. Сердце вырывалось из живота, в глазах пестрило, голова кружилась, а я не могла найти сил, чтобы отпустить ее. Казалось, если отступлю хоть на шаг, этот хрупкий миг разобьется на сотни осколков, и я снова останусь в мире, где никому не нужна. Я до боли боялась потерять маму снова. А 27 лет они перестали нас разделять. Мама была всегда в моем сердце. «Прости, прости, я чуть тебя не задушила». Немного отстранилась, чтобы смахнуть слезы и убедиться, что с матерью все в порядке. «Не переживай, родная. Я мечтала об этом долгие годы. Все будет хорошо. Теперь все будет хорошо».